Уже совсем скоро небольшой корабль рассекал воды закатного моря. Со стороны носа слышался шелест рассекаемой воды, палуба слегка вибрировала. Я так и не понял, что именно приводило яхту в движение, да и, откровенно говоря, не хотел выяснять. Рунные технологии способны и не на такое. По наставлениям рунного мастера я не собирался отдаляться далеко от берега. 100-200 метров более чем достаточно. Если углубиться в закатное море, то можно столкнуться с местными хищниками, чего я не желал. Неожиданно мой навык мореплавателя добавил одну звезду. Теперь их насчитывалось две. Мое лицо перечертила ухмылка. В отличие от атрибутов, навыки могли развиваться и самостоятельно, если тратить на них время и тренироваться. Вот и сейчас я за короткий срок добавил одну звезду и рассчитывал, что на этом дело не остановится. Вторая звезда дерева – это даже не основы, а что-то намного более приземленное. Как если бы профессиональный атлет получил знание о том, как ходить на двух ногах. «Если будем проплывать мимо города, то нужно причалить», – сказала Нира. Она развалилась на диване позади меня и, кажется, получала удовольствие от нашего путешествия. «Зачем?» – спросил я, не оборачиваясь. «Как зачем? Тебе явно нужна шапка-треуголка, курительная трубка, и ногу нужно заменить на деревянную». «Не нужно, у меня уже есть один из атрибутов, на которые ты намекаешь», – усмехнулся я. «Это какой?» – заинтересовалась Нира. «У меня уже есть говорящий попугай», – хохотнул я. «Да я тебя». В мою сторону полетела то ли подушка, то ли часть дивана, но я вовремя отбил ее рукой и даже не сдвинулся с места. «Уйду я от тебя», – рассмеялась Нира. Передвигаться на прогулочной яхте оказалось приятно. Уж всяко лучше, чем пешком. Легкий бриз холодил кожу. Нос корабля слегка подпрыгивал на волнах. По правому борту медленно проплывали пейзажи соленых берегов. Слишком медленно. В какой-то момент, спустя много часов с момента отплытия, мне начало казаться, что мы практически стоим на месте. Рычаг, который отвечал за скорость, уже был поставлен на максимум. «Движемся», — уверенно сказала Нира, когда я поделился с ней своими наблюдениями. Причем довольно быстро. Примерно в 2,5 раза быстрее, чем пешком. В море не всегда просто определять расстояние и скорость. На эту оценку можно было положиться. В отличие от меня, у нее в голове работал целый вычислительный центр. Наверняка она могла сейчас дать полную раскладку по скорости движения, вплоть до мельчайших деталей, могла рассказать, как ветер влияет на ход, и все в таком духе. А почему бы и нет? В следующие полчаса я выслушал целую лекцию о том, какие явные ошибки я совершал при управлении кораблем, и что может увеличить нашу скорость. Наверняка Неру никто не обучал мореходству, тем более на таких посудинах, как наша, но ей хватало и развитого интеллекта с огромными возможностями анализа обстановки. Мой план сработал, перед глазами появилось оповещение, что навык мореплавателя-новичка поднялся еще на одну звезду. А ведь каждая единичка – это сэкономленная руна развития, которую пришлось бы потратить на прокачку навыка. Следующие несколько дней слились для меня воедино. Днем я стоял за штурвалом и выслушивал лекции Нира обо всем, что она подмечала. Это позволило довольно быстро поднять навык мореплавателя до 8-й звезды. Ночью меня сменяла Нира, пока я спал. 10 раз мы проплывали мимо поселений. В основном это были небольшие рыбацкие деревушки на 2-3 десятка домов, но попалось и 2 городка размером с тот, в котором жил Ракли. Заходить не стали. Провизии и воды хватало. Все изменилось на 4-й день, когда свет Игдрева уже практически перестал освещать круг жизни. Мы обогнули каменистую косу, которая глубоко вклинилась в море, и мне открылся вид на довольно большое селение. И там явно что-то происходило. Даже с расстояния в несколько километров я видел, как жители суетливо бегали между домами. Чуть в стороне собирались воины с оружием в руках, они явно готовились к битве. Только вот противника я не видел. За меня его нашел наблюдатель. Задание наблюдателя единства. Восходящий. Черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте червей везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 0.10. Награда руна. Качество. Дерево. Нира, идем к берегу, скомандовал я. О червях в единстве знали все восходящие. В той или иной степени. Если пустоши и некротические твари, это была напасть лишь нашего круга жизни, то черви угрожали всем живым существам. Пришедшие сквозь брешь в теле единства, они в какой-то момент почти уничтожили этот мир, и лишь немыслимыми жертвами удалось остановить их продвижение. Так то творит создала Игдрева, чтобы защитить жителей Единства, осветить, подарить защиту от червей. Враги всего живого не выносили их к свету и плавились под его лучами. Но и это не остановило их. Множество кругов жизни пало. Свет многих небесных исполинов потух навсегда. И по сей день бесчисленные октагоны были заброшены после страшной войны и начала Великой Охоты. Я знал об этом из рассказов восходящих Грасса, но и они не могли похвастаться тем, что знали многое. Старые легенды, мифы единства, не более, все сходились в одном. Если увидел червей, убивай, пока есть сила и возможность. И я не собирался отсиживаться в стороне. Небольшая яхта резко повернула и начала приближаться к берегу. Бросай штурвал, для тебя есть другая работа. Я бросил нереимпульсную винтовку. К этому моменту я увидел, как из воды на берег начали выскакивать черные, покрытые хитином, твари. Один вид этих существ вызывал омерзение. Покрытые масляной пленкой, с множеством острых отростков на теле, с раскрытыми пастями. Восходящие небольшого поселения атаковали твари сразу же, как те появились. Вода и берег покрылись толстой коркой льда, с неба на червей воинов обрушился крупный град, сверкнуло несколько молний. Призванные существа бросились вперед. Младших червей лишь условно можно назвать разумными. Они практически не способны мыслить и размышлять. Скорее их можно причислить к биороботам, подчиненным более развитым видам червей. Вплоть до великих червей, что способны в одиночку поглотить даже небесное Игдрево. Нир открыл огонь. Голубые вспышки молниями пронеслись над водой и поразили первых тварей. Метра полтора длиной, около двух метров в высоту, с огромными серповидными лапами, они практически не почувствовали попаданий. «Быстрее!» – выругался я. Тихоходная яхта и не думала разгоняться. Ей было плевать, что сейчас на берегу развернулась кровавая битва. Но и прыгать в воду и добираться до берега вплавь не имело смысла. Яхта хоть и тихоходна, но все равно быстрее, чем даже хороший пловец. Младшие черви потоком выскакивали из воды и атаковали защитников поселения. Но я, к сожалению, ничем не мог помочь. Нира, казалось, зажала спусковую скобу, так как количество выстрелов утроилось. Хотя целиться было нетрудно. Почти весь берег был заполнен врагами единства. Моя ладонь сжимала импульсную гранату. Чуть в стороне находилась сумка с 8 оставшимися зарядами. Но метать я пока не мог. Слишком далеко. Кто-то из восходящих применил что-то убойное. Берег почти на сотню метров превратился в огненную бездну. Пламя поднялось почти на 3 метра над землей, а по ушам ударил слитный визг твари. Перед глазами все поплыло, я едва не оступился, но вовремя схватился за поручень. Похоже, среди младших червей находился и кто-то более сильный. Яхта, наконец, подобралась к берегу на расстоянии броска гранаты. Я не стал ждать, со всей силы метнул первую. Спустя несколько секунд по берегу прокатилась волна голубого огня вперемешку с мелкой галькой и черными кусками тел твари. За первой гранатой полетела вторая, а за ней и третья. Еще до того, как нос яхты врезался в берег, я израсходовал весь оставшийся запас, но и младших червей я убил немало. Мне некогда было смотреть на счетчик, но я не сомневался, что уже сейчас увижу там внушительное число. Защитники поселения медленно пятились под натиском червей. На берегу лежали разорванные тела жителей. Мелькнула мысль призвать красноглаза, но я тут же отбросил ее. Его когти и зубы не способны пробить толстый хитин, а серповидные конечности легко отправят моего питомца на тот свет. А я не знал, когда в следующий раз сумею найти мастера и отремонтировать руну. Зато лоза показала себя неплохо. Я увидел, как червь повалил одного из восходящих на землю и уже собирался его прикончить, и применил лозу. Тело червя опутали длинные отростки с крючковатыми шипами. Тварь взревела ультразвуком и дернулась в сторону. Три тонких лозы не выдержали и лопнули, но этого времени хватило восходящему. Он успел активировать руну, и тварь перед ним распалась на две неравные части. Нос яхты ударился о берег, но я не стал спрыгивать за борт. У меня все равно не было подходящего оружия для ближнего боя, особенно с червями с их толстым хитином. Зато у меня имелась новая бронзовая руна. Я активировал огненную струю и направил ее на толпу черных тварей. В отличие от большинства огненных рун, моя относилась к тем, которые имели продолжительный эффект. Не просто огонь, а скорее струя напалма, которую практически невозможно потушить. Младшим червям точно не понравилось. Около десятка тварей взревели от боли, но, к сожалению, это практически никак не сказалось на их боевых возможностях. на борт!» — крикнул один из защитников поселения, и уже через несколько секунд на носу корабля начали появляться первые воины. Высокие борта яхты давали хоть какую-то защиту и преимущество в высоте, всяко лучше, чем ровный каменистый берег. От волны червей почти в сотню особей осталось в лучшем случае треть, многие лишились конечностей. Большинство червей убили защитники, но и мы с Нерой внесли немалый вклад. Тем не менее, это нисколько не остудило пыл врагов. Иногда было непонятно, как перерубленное пополам нечто все еще пыталось дотянуться конечностями до воинов, и почему оно не дохло. Закипела рубка, твари наседали снизу, мы с другими воинами сдерживали их напор. Борт яхты смяло, я увидел немалую пробоину. Появились опасения, что руна может треснуть, но отозвать ее сейчас, это лишится удобной для обороны позиции. Один из воинов рядом со мной зазевался и не заметил черную лапу твари. Его схватили и моментально утащили вниз, где и растерзали за несколько секунд. Но при этом воин оставил мне копье, что угодно лучше, чем мое единственное оружие, короткий кинжал. Откатилась руна огненной струи, и я тут же активировал ее вновь. За бортом начался ад. В лицо ударил нестерпимый жар. Следом за мной активировали руны и другие восходящие. По рядам противника будто прошелся невидимый клинок. Он перерубил трех тварей пополам и лишил конечности еще несколько других. Черви не умели отступать. Бились до тех пор, пока последняя из тварей не погибла. И только в этот момент, забрызганный черной кровью с ног до головы, я понял, что мы отбились. И что еще более удивительно, я не получил ни одной раны. Только кожу слегка щипало. Всем смыть кровь. Послышался приказ одного из восходящих. Я решил, что и мне следует последовать этому приказу, поэтому спрыгнул на берег, скинул одежду и начал смывать с себя ядовитую кровь. Когда с водными процедурами было покончено, ко мне подошел один из восходящих, тот самый, который отдал команду смыть кровь. Выше меня на голову, светлые волосы, могучее телосложение. Он был истинным представителем народа соленых берегов. Я не знаю, кто ты, не знаю, почему пришел к нам на помощь, но клянусь тем, кто сражается, я благодарен тебе. После этого гигант неожиданно сгробастал меня в объятия. Его атрибуты явно превосходили мои, так что я почувствовал, как слегка захрустели кости. Столь яркое проявление чувств оказалось для меня неожиданностью. Но все быстро закончилось. Гигант отпустил меня, его голос вновь стал деловым. «Выпей, ты ведь тоже искупался в крови твари». Я кивнул и принял из рук гиганта небольшой сосуд, после чего сделал глоток. Кожу уже ощутимо жгло, а я напомнил себе, что при первой же возможности стоит обзавестись руническим эликсиром антиеда или его аналогом. Надоело после каждой битвы чувствовать, как яд расползался по телу, и потом с трудом выходить из этого состояния, обычно с чужой помощью. «Прости, не могу сейчас уделить тебе должного внимания», сказал восходящий и кивнул в стороне небольшой поляны в полусотне метров от берега. Туда уже стягивали раненых и оказывали им первую помощь. «Я помогу», — предложила Нера. «Действуй», — сказал я и кивнул. «Хуже не будет». Нера бодро отправилась помогать раненым. Я же пошел осматривать яхту. Выводы были неутешительные. Одна или несколько тварей сумели проделать дыру в корпусе. Там, где кровь младших червей попала на обшивку, краска медленно пузырилась и слезала некрасивыми потеками. От греха подальше я развеял руну предмет. Пока прогулочная яхта не получила критических повреждений, при которых руна треснет, и ее придется чинить. Благо, ждать недолго, всего сутки, прежде чем я смогу снова призвать яхту в идеальном состоянии. Битва оказалась недолгой, но кровавой. Почти весь берег перед небольшим селением был завален телами младших червей. Только сейчас я обратил внимание, что все особи имели что-то вроде плавников, а также перепончатые складки между конечностями. Это, а также то, что черви появились из глубин моря, говорило о том, что их улей находился под водой. Никогда раньше я не слышал о подводных червях, но в целом не удивился. Страшнейшие враги единства умели адаптироваться практически к любым условиям. Я посмотрел в сторону поляны с ранеными и понял, что моя помощь не потребуется. Тот самый восходящий, который сгробастал меня в объятия, ходил между ранеными и каждые несколько секунд использовал руну. Она явно имела высокий ранг, так как даже те, кто умирал и захлебывался кровью, практически сразу же вскакивали на ноги после ее применения. Что-то подобное не помешало бы и мне, но я подозревал, что руна минимум серебряного ранга, бронза не способна на столь сильное воздействие. наверняка серебро. Откуда в заштатном селении взяться золоту? Пока большинство воинов занимались своими ранеными товарищами, я решил посмотреть, выполнил ли я задание наблюдателя. За 10 малых червей мне полагалась награда. Восходящий. Задание выполнено. Выберите любую руну, дерево, руна свойства, руна предмет, руна умение, руна навык, руна существо, руна заклинание, руна сага, руна портал, руна домен. Также я обратил внимание, что задание на уничтожение червей не удалилось, как это обычно бывает. Вместо этого оно обновилось. Только теперь в качестве награды выступала бронзовая руна, но и количество червей увеличилось. Теперь требовалось убить 100 тварей для получения награды. Хорошо, хоть 18 сегодняшних пошли в общий зачет. Я пробежался взглядом по вариантам наград. На деревянном ранге не стоило рассчитывать на что-то серьезное. Также я помнил разговор с Фалимом, в котором он пытался донести до меня нюансы выбора наград. В том числе он рассказал о наградах из списка Великой Охоты. Так или иначе, все руны наблюдателя будут связаны с противостоянием червям. Стандартный предмет или существо я откинул по причине низкого ранга. Деревянная руна красноглаза хоть и полезна, но не настолько, как хотелось бы. Существо пока не способно ни на что, кроме как ненадолго отвлечь противника. А вот заклинание огненной струи показало себя неплохо. К тому же я осознал, что выбирать руны стоит с прицелом на будущее повышение ранга, если такая возможность представится. Я выбрал руну заклинания. Пусть это и затратно по звездной крови, так как заклинания обычно требовали двойного количества по сравнению с другими рунами того же ранга, но зато их эффект обычно намного превосходил свой ранг. Наблюдатель выдал следующие варианты. Ослепляющая вспышка. Очищающий свет. Медленное падение. Первое заклинание вызывало яркую вспышку икв света, которая ненадолго ослепляла червей и парализовала их органы чувств. Второе заклинание очищало от яда червей все, на что было наложено. А третий вариант позволял значительно замедлить падение. Я колебался. Третий вариант я отбросил сразу. В горы я пока не собирался. Так что вероятность упасть с опасной высоты хоть и отличалась от нуля, но незначительно. Но вот первые два казались полезными. В конечном итоге я остановился на первом варианте. Исходил я из того, что при развитии эта руна может стать сильным боевым умением против червей. Если бы у меня сегодня была возможность ослепить несколько десятков тварей, защитники потеряли бы намного меньше воинов и жителей поселения. Звездной крови у меня хватало, так что я решил сразу проверить, что получил. Руна заклинания послушно выпорхнула из скрижали и слегка сверкнула при активации. В следующий миг в метре от меня появился крошечный шар света, размером с фалангу пальца. Он быстро наливался светом, пока не взорвался яркой вспышкой. Не могу сказать, что я оказался впечатлен. Лишь на долю секунды пришлось прикрыть глаза. Но еще я понимал, что ИК-излучение не действует на людей, зато отлично противостоит червям. Так что когда-нибудь у меня наверняка появится возможность проверить действие. Решил фокусники податься, послышался голос Неры позади меня. Что-то в этом роде, ответил я. Пойдем, познакомлю тебя с местными. Как я понимаю, мы здесь застряли на целые сутки, сказала Нера и махнула рукой, приглашая меня присоединиться. Пойдем, усмехнулся я. Мы действительно ненадолго застряли. Глава 23. Держи, Нейт, сказал Рон и передал мне чашу с красной густой жидкостью внутри. От нее приятно пахло травами и чем-то, что я не сумел разобрать. Мы не со всеми делимся, Рикно, поверь. На лице восходящего появилась ухмылка. Отсветы небольшого костра, у которого мы сидели, падали на лицо Рона, отчего его вид казался немного зловещим. Но я понимал, что это лишь вид. После битвы с червями на берегу меня и Неру приняли в поселении как ближайших и горячо любимых родственников. Я не стал отказывать Хиру и пригубил напиток. Он оказался на удивление приятным, слегка сладковатым с явным привкусом трав. Но главное, что сделав один небольшой глоток, я почувствовал увеличение количества своей звездной крови. Всего на 2 единицы, но это ведь эффект от крошечного глотка. Вижу, тебе понравилось, усмехнулся Рон. Спасибо, Хейр. Это поистине королевский напиток, я благодарно кивнул. Он не только добавляет звездную кровь, но еще и увеличивает ее восстановление примерно на 1 древодень. Я тут же скользнул глазами в атлас восходящего и проверил. Рон оказался прав. Моя изначальная единица восполнения звездной крови в день превратилась в 5. Всего на сутки, но и это немало. Пока я не подниму атрибуты духа, так и буду страдать от медленного восстановления. Но даже добравшись до 10-й звезды, я не сильно улучшу ситуацию. В лучшем случае получится достичь восстановления 3 капель в древодень. Уже сейчас, после битвы и употребления напитка, количество звездной крови перевалило за 90 единиц и вплотную подобралось к сотне. «Могу ли я предложить напиток твоей спутнице?» – спросил восходящий с явным любопытством. Через систему восхождения он наверняка видел, что Нира не является человеком. Тем не менее, он относился к ней с тем же почтением, что и ко мне. «Пить не стану», – ответила Нира, которая сидела на кожаной подстилке чуть в стороне. «Так я и думал», – сказал Рон. «Часто происходят такие нападения?» – спросил я и кивнул в сторону берега, от которого доносился шум прибоя. Рон нахмурился. «Нет, червивая мерзость напала впервые, и мы оказались не готовы. В селении находилось слишком мало воинов. Большинство восходящих и их копья сейчас выполняют задания наблюдателя. Дрейки, гигантопитеки, скрайры. Кажется, весь круг жизни сошел с ума. Опасности сыплются на нас со всех сторон. Сезон дикой охоты», сказал я. «Сезон дикой охоты», — Рон кивнул, подтверждая мои слова. «Старые враги единства объединяют силы и нападают на поселение. Далеко не всегда хватает сил, чтобы отбиться. Поговаривают, что в долине сейчас развернулась настоящая бойня. Из пустоши пришли тысячи некротических тварей». Я кивнул, мне не хотелось развивать тему долины и ее жителей. А все потому, что мой говор и привычки могли сказать многое внимательному разумному. Как минимум то, что я долго прожил в одном из гроссов долины. «Нейт, могу я узнать, куда ты направляешься?» — спросил Рон. Я мысленно хмыкнул. Сразу было понятно, что самому сильному восходящему крохотного городка от нас что-то нужно. Не стал бы он тратить время, чтобы просто посидеть с чужаками, когда есть работа и поважнее. Особенно после того, как все трофеи разделили, руны и звездную кровь раздали. Мне досталось 28 капель. Одна бронзовая руна развития и еще 3 деревянных. Рон предлагал другие варианты, по его словам более выгодные, но я остановился на том, что мне действительно было необходимо. Это не совсем устроило восходящего. Он посчитал, что этого мало, и пообещал кое-что подарить, как придет время. «Моя цель лежит на севере», — ответил я. «Город Тара, если ты слышал о таком». «Слышал», — кивнул Рон. «Как не слышать о самом большом городе соленых берегов? У меня будет просьба». «Говори», — сказал я. «Мне нужно, чтобы ты доставил второго моего сына. Он должен попасть к кингу народа соленых берегов. Червивая мерзость, да еще и в сезон дикой охоты, это то, что может убить наше поселение. Без помощи мы не справимся. А те несколько гонцов, которых я посылал, так и не вернулись. Я даже не знаю, добрались ли они до Тара. Предложение мне не понравилось. Слишком свежи были воспоминания о Грайве и его дружках, но и отказать в столь пустяшной просьбе я не мог, тем более, что до города оставалось всего 3 дня пути. «Почему бы и нет», — сказал я, — «места хватит». «Отлично», — Рон активировал скрижали кончиками 2 пальцев, вытянул бронзовую руну. «Я говорил тебе, что считаю плату за помощь, которую оказали вы с Нирой, недостаточной. Прими это в знак благодарности и за то, что доставишь сына Тара». Я мысленно ухмыльнулся. Почему-то я был уверен, что получил бы что-то менее ценное, если бы отказался. Хотя понять восходящего можно. По его словам, его поселение находилось на грани уничтожения, и у меня не было причин ему не верить. Второго нападения червей городок скорее всего не переживет. Мы соединили скрижали, и у меня появилась новая руна — предмет бронзового ранга. Я тут же активировал ее. Это оказался длинный, почти с предплечья, кинжал со слегка искривленным лезвием. Черная кожа на рукояти оказалась приятно шершавой, слегка синеватый металл переливался в отблесках пламени костра. «Я заметил, что у тебя нет достойного клинка», — сказал Рон и, довольный сделкой, попрощался и ушел. «Он твой», — сказал я и бросил оружие Нире. Синтетик молниеносным движением выбросила руку вверх и поймала кинжал за рукоять, после чего провела пальцами по лезвию. «Какие-то особые свойства?» — спросила Нира. «В отличие от меня, у нее не было доступа к системе восхождения, и она не могла прочитать описание. Называется Карн, в описании написано, что острый», — сказал я. «Мне такой не подходит, предпочитаю оружие поувесистее». «А вот тебе как раз». Нира одним движением встала и отвесила мне легкий, слегка шутливый поклон, после чего подошла к ближайшему дереву и провела лезвием по стволу. Кинжал практически не встретил сопротивления. Лезвие легко углубилось почти на десяток сантиметров в ствол. Еще немного, и Нера перерубила бы его полностью. «Мне нравится», — в голосе Неры послышалась благодарность. «Ночь и весь следующий день мы с Нерой провели неподалеку от городка. Нам предлагали разместиться в одном из домов, но мне хотелось побыть на свежем воздухе у небольшого костра. Благо ночи стояли теплые. Несколько раз за день нас навестил Рон. Мне показалось, что он проверял, не сбежали ли мы. Подобных планов у меня не было, да и не получилось бы. Откат руны яхты составлял сутки, а идти пешком не входило в мои планы. Знакомься, Нейт, мой сын, Риан». Рон махнул рукой на здоровенного детину на полторы головы выше меня. Белые короткие волосы, выдающаяся мускулатура, какой я еще никогда не видел ни у кого в единстве. Казалось, что парень полностью состоял из одних мышц. При этом, несмотря на хмурый взгляд, его лицо еще носило следы детской округленности. Острота мужских черт еще практически не проявилась. Риан был восходящим. Шляпка стигмата в руке слегка поблескивала в угасающих лучах Игдрева. Риан подошел ко мне и пожал руку. Несмотря на грозный вид, я ожидал намного более сильного рукопожатия. «Если готов, то мы отплываем немедленно», — сказал я. Риан кивнул и отправился в сторону берега. Не обращая внимания на его хмурый вид, он хотел остаться и сражаться. «Ничего, успокоиться», — сказал Рон. «На этом мы завершили пребывание в крохотном городке на берегу закатного моря. Я призвал прогулочную яхту, после чего мы погрузились на борт и отчалили. Риан сразу же отделился от нас и устроился в носу корабля. Нера, как обычно, развалилась на небольшом диванчике позади штурвала. «Какой-то он нелюдимый», — сказала она спустя несколько часов. «Нам с ним недолго путешествовать. Не хочет говорить, его право. Наш попутчик практически никак не проявил себя за те 4 дня, что мы провели вместе. Несколько раз в день он приходил, забирал еду и вновь отправлялся на нос корабля, где молча смотрел вперед. Я не лез к парню. Главное, что он не мешал. На 5-й день мы прибыли к месту назначения. Город Тара появился неожиданно. Утренний туман над морем развеялся, и мы увидели большой город с длинной каменной набережной и сотней пирсов с пришвартованными кораблями. Здесь легко можно было увидеть лодки типа той, которую предоставил мне Ракли в качестве награды. Виднелись и огромные деревянные посудины с 3-4 палубами и мощным парусным оснащением. Чуть в стороне на якоре стояли несколько металлических кораблей с барабанами по бокам и несколькими дымящимися трубами посредине. Виднелись и несколько относительно технологичных яхт типа моей, только раз в 10 больше. Острые лаконичные линии выдавали в них скорее военные корабли, а не прогулочные яхты. От подобного разнообразия разбегались глаза, и казалось, будто я попал в странный сон, где намешано много всего понемногу. А еще я понял, что большинство кораблей являлись рунами. Количество жителей города на набережной тоже поражало. Целые толпы жителей сновали по своим делам. Пожалуй, если не вспоминать Эль-Арас, столицу долины, то Тара был самым большим городом из тех, которые я видел. Неудивительно, что именно здесь решила расположиться одна из групп землян для поиска своих соплеменников. Только вот как их найти в этом муравейнике? Народ земли слишком малочислен, чтобы полагаться на случайную встречу на улице большого города. Идти к пирсам я не стал, так как не представлял правила швартовки корабля. Несмотря на то, что в кармане еще имелось немного монет, расставаться с ними без особой нужды я не желал. Выбрал место поровнее для причаливания и выжал газ на максимум. Даже если корабль немного повредит корпус, не страшно. В ближайшее время я не собирался вновь становиться морским волком. С хрустом нос корабля врезался в гальку и застрял. «Всем спасибо за путешествие, все могут сваливать с корабля, пока я его не развеял», — с ухмылкой сказал я. Риан посмотрел на меня с явным раздражением. «За те несколько дней, что он провел с нами на корабле, я уже понял, что с этим парнем мы не сойдемся. Слишком отстраненно он держался. Не знаю, что произошло между ним и его отцом, но он так и не отошел от этого». «Спасибо», — буркнул на прощание Риан, легко перепрыгнул через борт и скрылся в переплетении городских улиц. «Нам тоже стоит поспешить», — сказал я Нере. «Возможно, здесь нельзя оставлять корабль, не хотелось бы сразу нарваться на неприятности с местной властью». «Так чего мы ждем?» — сказала Нера и спрыгнула вслед за Рианом. «Оказавшись на берегу, я развеял яхту. Первым делом мы отправились на поиски местного рынка. Если где-то и можно найти информацию о землянах, то в среде торговцев это будет проще всего. Ушлые, всегда державшие нос по ветру, они наверняка могли помочь, если их правильно замотивировать. Город произвел на меня странное впечатление. Он казался логичным. Не то нагромождение зданий, как в других городках, в которых я побывал. Здесь чувствовалось, что город строили по изначальному плану, или скорее отстраивали, так как некоторые здания явно находились на совершенно другом технологическом уровне. Например, широкие улицы из странного, слегка пружинищего, темно-серого материала, похожего на металл. Это явно осталось от тех, кто жил раньше в этих местах. Или каналы, облицованные белым камнем, что словно кровеносная система пронизывали весь город. Куски белого то ли мрамора, то ли его аналога из единства настолько идеально состыковали, что он казался цельным. В центре Тора нашлось несколько огромных статуй. Они возвышались над большинством даже самых высоких домов города и изображали изящных воителей и воительниц в необычных доспехах. Складывалось ощущение, будто заброшенный город древней и развитой цивилизации заселили дикари, ибо как бы хорошо я ни относился к народу соленых берегов, те явно не были способны построить подобное, а лишь пользовались чужим наследием. То, что мы приблизились к рыночной площади, я понял еще задолго по нарастающему гулу и по количеству спешащих туда жителей города, хотя попадались здесь и представители других рас. С удивлением впервые увидел представителей народа детей огня, невысокие, с практически красной кожей и такими же ярко-красными волосами. Из-под их верхних губ слегка выступали небольшие клыки. Попадались представители других народов, названий которых я не знал, частично покрытые чешуей с синеватой кожей и рисунками на практически обнаженном теле. Высокие гиганты, превосходящие меня ростом практически вдвое. Попадались здесь и жители долины, меднокожие, изящные, с длинными белыми волосами. Ох, вырвалось у меня, когда мы с Нерой вошли на рынок. Огромный он раскинулся на одной из центральных площадей Тора и вызывал уважение своим размахом. Следующие полдня я занимался тем, что ходил между рядами и вел осторожные разговоры. Тора явно относился к торговым городам, так как здесь никто не обращал внимания на представителей других народов. Но как бы я ни старался выяснить хоть что-нибудь о землянах, у меня не вышло. На мои вопросы торговцы в основном пожимали плечами и говорили, что давно не видели таких, как я. Слегка приуныв, вечером я нашел постоялый двор, где и снял небольшую комнату. Монет пока хватало, хотя уходили они довольно быстро. Цены в неформальной столице соленых берегов оказались беспощадными. «Возможно, Ракли что-то напутал?» – спросила Нера, когда мы оказались одни в номере. Она подошла к одной из двух кроватей и упала на нее, отчего дерево жалобно заскрипело. Он сказал, что информация верная, сказал я. Возможно, она устарела, а твои соплеменники уже давно ушли. Завтра отправимся к рунным мастерам. Здесь, в столь большом городе, они должны найтись. Так мы и поступили. Следующий день мы потратили, чтобы обойти всех трех рунных мастеров Тора, а еще заглянули в три десятка постоялых дворов. К сожалению, это не помогло. Несколько раз нам говорили, что встречали в городе таких, как я, но на этом все. Где находилась эвакуационная команда народа Земли, не знал никто. Еще три дня мы потратили на безуспешные поиски. Последний день просто бесцельно слонялись по городу в слепой надежде повстречать кого-нибудь, кто смог бы подсказать, где находятся земляне. Монеты заканчивались, а в голову все чаще приходила мысль, что отправиться в Синтум – не самая плохая затея. Всяко лучше, чем бесполезно нарезать круги по городу. В окрестностях Тора есть еще несколько городков поменьше. Нам стоит отправиться туда, сказал я, в том числе и потому, что монет осталось только на одну ночевку. Когда монеты закончатся, придется распродавать часть рун, чего мне категорически не хотелось. Лучше уж спать в лесу и питаться тем, что добуду в окрестностях. Охотиться я умел и любил. Нера в этом деле не являлась помощником. В этом плане ее отношение к подобным мелочам совершенно не изменилось со времен Грасса. Сейчас звучало это примерно так. «Ты, лидер, вот и думай. А если и там никого не встретим?» – спросила Нера. «Отправимся в Синтум», – твердо ответил я. «Мы здесь уже неделю, а толку никакого. До ближайшего небольшого городка мы добрались к полудню следующего дня. Он сильно отличался от Тора и был явным представителем архитектурного стиля жителей соленых берегов. Двухэтажные здания из дикого камня, узкие мощеные булыжниками улочки. После Тора мне показалось, что городок совсем крошечный. В какой-то момент я хмыкнул, вспомнив Грасс на границе с пустошью. Вот где настоящее захолустье, затерянное на задворках круга жизни. Несколько часов мы с Нерой занимались привычными расспросами торговцев, пока я не повернул голову в сторону. «Нера, похоже, мы нашли то, что искали», — сказал я напряженно. «А все потому, что пара землян, парень и девушка выглядели плохо, грязные, в оборванной одежде, с затравленными взглядами. На их комбинезонах я увидел засохшую кровь». Глава 24. «Земляне меня пока не заметили, поэтому я осмотрел их без спешки. Парень и девушка, молодые, не старше меня. Они замерли посреди улицы и затравленно оглядывались по сторонам, будто искали спасения. Темноволосая девушка была одета в темно-синий облегающий комбинезон проекта «Космо». Если бы в тот момент кто-нибудь спросил меня о проекте, то я ничего не смог бы ответить, и скорее всего пожал бы плечами. Но я был уверен, что миниатюрная Азия только недавно попала в единство. Скорее всего, упала с неба в спасательной капсуле Хельги. Высокий, но слишком худой парнишка был одет в привычные для меня вещи, но они явно были для него слишком велики, будто он снял их с кого-то более мускулистого. И мне не понравилось, что на одежде виднелись следы засохшей крови. Земляне явно встряли в неприятности. Еще я заметил, что на парочку внимательно посматривали несколько не самых законопослушных жителей городка. Их вид, слегка нагловатые взгляды, кинжалы на поясах явно показывали, что они привыкли брать свое силой. Единство отнюдь не райское место, несмотря на свои красоты. Работорговля процветала во многих народах, в том числе и на соленых берегах. Несколько раз, когда мы с Нерой ходили по Тара, натыкались на загоны трелей и на аукционы рабовладельцев. Местные не видели в этом ничего плохого и с удовольствием ставили ставки. Но даже если на землян обратили внимание обычные бандиты, которые хотели только поживиться вещами моих соплеменников, я не собирался позволять им этого. «Нера, идем». Моя спутница молча кивнула, она тоже заметила нездоровый интерес к парочке землян. Мне хотелось подойти к соплеменникам, поприветствовать их, узнать имена и что происходит, но я заметил, что местные странно зашевелились. Крупный блондин отделился от отряда в 5 человек и направился к растерянной парочке. Я ускорился, так как опаздывал. «Посматривай по сторонам», — сказал я Нере. «Что-то происходит, и мне это не нравится». Когда до землян оставалось меньше 20 метров, они наконец заметили меня. Их лица слегка расслабились, появились робкие улыбки. «Идите за мной», — нетерпящим отказа голосом сказал я. При этом сам поразился тому, как легко это у меня получилось, будто я отдавал приказы уже множество раз. «Но, Нера, выведи их из города», — рыкнул я, после чего повернулся к парню и добавил: «Поговорим позже». Нера подхватила растерянных землян под руки и потянула в сторону выхода с торговой площади. Я же резко развернулся и упер тяжелый взгляд в надвигавшегося громилу. Он тоже остановился, оценивающе окинул меня взглядом. Я сместился на несколько шагов в сторону и слегка повернул запястье, чтобы показать ему стигмат. Устраивать разборки с восходящим на центральной площади решатся немногие. «Проблемы?» – спросил я. «Пока нет», — сказал он, нагло усмехнулся и вернулся к своим подручным. Я не знал, действительно ли землянам что-то угрожало. Возможно, громила просто хотел что-то спросить или предложить товар, но я в это не верил. Происходило странное. Особенно мне не понравилось то, что как только мой несостоявшийся соперник добрался до своих и сказал несколько слов, от отряда отделился шустрый паренек и буквально бросился между домами. Так бегают только тогда, когда хотят передать нечто важное. Я развернулся и быстрым шагом отправился вслед за Нерой и парочкой землян. Их спины мелькали в сотне метров впереди. «Кто вы такие?» — слегка испуганным голосом спросила меня девушка Азия, когда я поравнялся с ними. «Я, Нейт, она, Нера», — сказал я. «Костя Дубов», — сказал парень. «Наа Кишира, можно просто Наа», — сказала миниатюрная Азия. Я кивнул и ускорил шаг до того предела, когда земляне уже не могли говорить нормально, а отдавали все силы лишь бы не отстать. Не так я представлял себе первую встречу с соплеменниками, но сейчас я понимал, что нужно сначала действовать, а только после этого задавать вопросы. В незнакомом городе я чувствовал себя уязвимым, поэтому для начала решил выбраться за его пределы. Город остался за нашими спинами, я дождался, когда мы окажемся возле небольшого леса, и нырнул в чащу. «Нера, доставай винтовку и контролируй окрестности», — сказал я. «Будет сделано», — сказала Нера и тут же легко взобралась на ближайшее дерево, где и разместилась с винтовкой, прильнув к визору. Из этой позиции она наверняка видела дорогу, словно на ладони. «Что у вас случилось?» – спросил я. Костя и Ная переглянулись. «А ты не знаешь?» «Я думала, ты из отряда Шейда?» – спросил Азия. «Нет», – сказал я. «Более того, я вообще не знаю никого из тех, о ком вы можете подумать. Я сам искал землян». «Понятно», – протянул Костя. «На станцию напали твари, похожие на волков, только намного больше. Мы с трудом отбились. Много раненых, есть убитые», — сказала Ная. В отличие от Кости, она думала намного быстрее и умела сжато доносить мысль. «Станцию?» — переспросил я. «Ну, то место, где отряды Шейда и Веспа собирали землян», — сказал Костя. «Станция находится примерно в 3 часах хода пешком от города. Несколько модульных домов, около 30 колонистов и бывших трелей», — сухо отчиталась Ная. «Восходящие с вами были?» — спросила Нира, не отрываясь от окуляра. Ная и Костя непонимающе переглянулись. «Были те, кто обладал необычными способностями, скрижалями», — я повернул руку, чтобы они смогли рассмотреть шляпку стигмата. «Были те, кто имел такие же?» «Были», — уверенно сказала Ная. «Вали Виспа точно двое было, плюс сам Висп. Отряда Шейда мы никогда не видели, но скорее всего, там тоже имелись восходящие. Если среди вас были восходящие, то почему столько потерь?» – спросил я. «Не было», – сказал Костя. «Станцию охраняла неполная Алла, 6 человек, плюс несколько синтетиков. Восходящих среди них не было. Отряд Шейда мы вообще не видели ни разу», – сказала Ная. «А Веспа и его людей только тогда, когда он эвакуировал нас и капсулы. После того, как нас доставили на станцию, Висп ушел на поиски Шейда. Что-то там случилось, но мы не в курсе. Нам вообще мало известно». «Нейт, вижу движение на дороге. Тот самый отряд из города», — сказала Нира. «Оружие есть?» — обратился я к Косте, так как у него на руке был криптор, что указывало, что он из специалистов. До координатора он явно не дотягивал. Колонисты с Хельги делились на 3 категории. Обычные колонисты, которые должны были строить новые города и обеспечивать их жизнедеятельность. Специалисты, люди с редкими знаниями и навыками. Координаторы, элита проекта Космо. Именно они должны были возглавить новое заселение Земли. Только вот Земли больше не существовало, на ее месте появилось Единство. «Есть», — кивнул Костя и достал из криптора новенький, еще в блестящей краске Суворов, будто тот только что вышел из репликатора. Я тут же отобрал оружие, так как видел, что Костя не умеет с ним обращаться. «Доставай еще, Кость», — сказала Ная. Землянин кивнул и вытянул из криптора вообще все, что там находилось. Еще 3 Суворова с боеприпасами, 10 импульсных гранат, и даже новенький скаут. Простейшая модификация брони Утопии, тем не менее, он неплохо защищал от множества угроз. А самое главное, был легким, универсальным и устойчивым к износу. «МММ», — промурлыкала не раз дерево. «Чур, скаут мой, отряд движется в нашу сторону, через 4 минуты будут около поворота в лес. Разберемся», — ответил я и повернулся к Ная. «Ты?» — миниатюрная Азия сразу поняла, о чем я спросил, и тут же отчеканила. «Стандартная боевая подготовка Нью-Пасифики». Первая растерянность от попадания в город чужого народа развеялась, и Ная начала показывать себя. Она подхватила Суворов, заученно щелкнула затвором и посмотрела на меня. Спрашивать Костю о боевой подготовке я не стал, так как и так было понятно, что он не боец. Хотя по глазам я видел, что парень отнюдь не глуп. Нужно будет уточнить его специальность, но не сейчас. Разобрав оружие и устроившись чуть в стороне в крошечном овраге, а скорее большой яме, мы стали ждать. «Подходит к лесу», — сказала Нира. 6 человек, из оружия только холодное. Мечи, копья, ножи меня интересовали мало. Основной вопрос: есть ли среди них восходящие, и если да, то какого ранга? Немного подумав, я активировал скрижаль и призвал красноглаза, а еще решил распределить 3 деревянных и 1 бронзовое развитие, полученные после боя с червями. До определенного момента я их не трогал, так как не решил, что делать с бронзовым развитием. Вкладываться в один из бронзовых атрибутов тела или подождать и повысить бронзовые атрибуты духа. В последнее время я столкнулся с слишком медленным восстановлением звездной крови. Проблема заключалась в том, что бронзу добыть намного сложнее, чем дерево. Объединить 10 деревянных рун в бронзовую не получится, система восхождения не поощряет подобного. Вот и получалось, что разобрать с потерями развития можно, но как после этого повышать бронзовые атрибуты? Этой дилеммой я мучил себя почти неделю. Но сейчас наступил тот момент, когда мне нужно максимально усилиться. Три деревянные руны отправились в разум. Этого хватило, чтобы полностью закрыть эту ветку и получить три новых бронзовых атрибута. Восприятие, мышление и волю. Разбираться, что конкретно за что отвечает, у меня не было времени, поэтому я отложил этот вопрос. На девятой звезде разума проснулся спящий навык. Знание трав единства. Всего три звезды, но навыки лишними не бывают. А вот с бронзовым развитием пришлось решать быстро. Я выбрал моторику, так как именно она отвечала за координацию, скорость реакции, ловкость. Это косвенно влияло и на меткость стрельбы из земного оружия, так что сейчас выбор был очевиден. Какой хорошень! Начало Наэй протянула руку к красноглазу, но договорить не успела, так как мой питомец обнажил острые зубы и зашипел. Шерсть на загривке встала дыбом. «Тихо!» — приказала я красноглазу. Тот посмотрел на меня так, будто я его смертельно оскорбил, но подчинился. Шипение утихло. «Прошли мимо», — сказала Нера. «Удаляются». «Посматривай», — сказал я, после чего увидел, как выдохнули Ная и Костя, который тоже взял себе автомат, хотя явно побаивался оружия. «Зачем вы вообще в город сунулись?» — спросил я у парочки землян. «У нас много раненых, обычные средства не помогают, да и немного их», — сказал Костя. «Хотели продать оружие и скаут, а на вырученные деньги купить лекарства или нанять местного врача. Вы кому-то говорили о том, что хотите продать?» — спросил я, начиная догадываться о том, почему землян начали преследовать. «Если отбросить в сторону восходящих, которых на самом деле немного, в лучшем случае один на многие сотни, а скорее на тысячи, то земное оружие на порядке превосходило то, что было у аборигенов единства. Да, но мы не смогли поговорить, мы не понимаем местного языка, а они не знают Глобиша, но мы показали им Суворов и его действия», — сказала Наа. «Языков у разных народов много, но большинство пользуются единым, той или иной разновидностью», — пояснил я. «Только в этот момент я понял, насколько ребята не понимали, куда попали, и что происходит вокруг. Объяснил ли им кто-нибудь, что такое единство, чем оно отличается от земли, кто такие восходящие, наблюдатель, народы, что такое руны, стигматы и система восхождения?» По виду Кости и Наи я понял, что нет, они не понимали практически ничего. «Вставайте, пора посмотреть на вашу станцию», — сказал я. Услышав мои слова, Нира начала спускаться, грациозно перепрыгивая с ветки на ветку. Я уже привык к ее выкрутасам и к тому, насколько хорошо она контролировала свое тело. Даже с повреждениями после пожара она не утратила большинства своих способностей или просто научилась действовать так, чтобы они были не столь заметны. Хотя голосовой модуль она по-прежнему берегла и иногда отмалчивалась, когда прежняя Нера наверняка сказала бы. А вот на Костю и на это произвело впечатление. Их глаза слегка расширились. Ная задержала дыхание и слегка закусила нижнюю губу. «Нера, почему ты в повязках?» — спросила Ная. «Не хочу показывать свою красоту», — усмехнулась Нера. «Она синтетикой получила повреждения», — пояснил я. На этот раз удивился Костя. «Синтетик, она?» «Да, милый», — сказала Нера. «Но ведь...» В этот момент Ная ткнула Костю небольшим кулачком в бок, чтобы тот свернул тему. Тот подчинился, хотя продолжал с удивлением смотреть на Неру. До станции мы добрались спустя 3 часа. Она располагалась наверху небольшого холма и представляла собой 3 больших модульных дома из стекла и серебристого металла. В каждом без труда могли разместиться не менее 50 человек. Чуть в стороне я заметил черный квадрат посадочной площадки для винтокрылов и несколько спидеров. Там же имелся небольшой металлический ангар. Большие ворота были открыты, так что я разглядел множество ящиков и частей спасательных капсул. «Вот мы и добрались», — встревоженно сказала Ная и бросила в мою сторону быстрый взгляд. Она пыталась уговорить меня вернуться обратно в город и все-таки найти врача или хоть какие-нибудь лекарства, но я зарубил эту мысль в зародыше. То расстояние, которое мы преодолели вместе с землянами за несколько часов, я с Нерой мог пробежать за полчаса, а то и меньше. Первым делом мы отправились в местный лазарет, который располагался в одном из 3 купольных зданий. Немногочисленные колонисты заметили нас и приветственно замахали руками, хотя подходить не спешили. Впервые я не чувствовал себя чужаком в единстве. На меня и Неру бросали взгляды издалека, но скорее любопытные, чем настороженные. Подходить никто не решался, и скорее всего совсем не обратили бы на нас внимания, если бы наша одежда не отличалась так сильно от привычной землянам. «Наа, Костя, Вы вернулись!» С криком из дверей медблока на улицу выбежал худощавый мужчина средних лет с явными залысинами. Синий комбинезон колониста был испачкан в крови. «Вы что-нибудь нашли, красноглаз, что все это время молча следовал за мной?» Зашипел и обнажил клыки. «А это еще кто?» Спросил врач, обратив внимание на меня и Неру. «Он нашел нас в городе», сказала Нара. «И хорошо, что так получилось, не знаю, чем бы это закончилось. Не стоило нам соваться. Я не стал говорить, что, возможно, еще ничего не кончено. Несмотря на технологическое отставание, местные отнюдь не были идиотами, могли сложить 1+1 и понять, что на заставе землян произошло плохое. А значит, можно поживиться. В том, что местные знали о станции, я не сомневался. Чтобы ее разместить, наверняка нужно было получить разрешение Рикса или Кинга. Да и место приметное и хорошо видное даже издалека. Ты владеешь заклинаниями исцеления?» – выпалил местный врач, сразу перейдя к делу. Его глаза горели лихорадочным блеском. Белки были красными, похоже, от долгого отсутствия сна. «Ты имеешь в виду рунами?» – спросил я. «Не знаю, как здесь это называется, ты ведь из этих?» – быстро сказал врач и кивнул на мою руку, где виднелась шляпка стигмата. «Пусть будет рунами. У нас много раненых. Раны я кое-как зашил, но здесь нет ни антибиотиков, ни оборудования, чтобы поставить людей на ноги». Врач казался странным, худой, дерганый, с бегающими глазами. Хотя все это можно было списать на то, что он просто не понимал, что происходит и куда он попал. Оказаться неизвестно где, но не на своей планете, кого угодно могло выбить из колеи. Из коротких ответов Кости и Наа на пути к станции я понял, что большинство людей появилось на станции совсем недавно. Большинство упали в спасательных капсулах не больше нескольких недель назад, когда Хельга начала сбрасывать очередную волну колонистов. И лишь немногие провели здесь несколько больших циклов. Только вот что они могли понимать, если их держали в качестве трелей. Большинство даже языка местных не знали. «У меня нет лечебных рун», — ответил я. Понемногу вокруг нас начали собираться немногочисленные колонисты в синих облегающих комбинезонах. Всего около десятка человек. Большинство держались на расстоянии, так как мой зверь скалился и обводил окружающих свирепым взглядом. «Чем же ты тогда можешь помочь нам?» – спросил врач. «Для начала я хотел бы посмотреть на раненых», – сказал я. «Местные травы не хуже некоторых лекарств с земли, а некоторые и намного лучше. Я слышал эту теорию», – сказал врач. Он развернулся и быстрым шагом скрылся в медблоке. Я вошел следом и оказался в длинном коридоре с множеством дверей. Пахло химическими реактивами. Над головой горели продолговатые белые лампы. Несмотря на не самую простую обстановку, я не сдержал улыбки. Я чувствовал, что попал туда, куда и нужно, к своим. Меня завели в ближайшую палату на 5 коек. Все они оказались заняты. В воздухе висел противный запах нагноений. Некоторые из раненых слегка постанывали, лица большинства блестели от пота. «Кто-нибудь из охраны выжил?» — спросил я у Наа, которая увязалась следом за мной. «К сожалению, они первыми встретили стаю и не выстояли. Считай, что мы оказались предоставлены сами себе. А когда вернутся Висп и Шейд со своими отрядами, я не знаю, если вернутся». Я кивнул, подошел к ближайшему раненому и осмотрел его раны. Как и ожидалось, хищники единства не слабо порвали колонистов. Мало того, без антибиотиков или их аналогов они обречены. Немного сумасшедший врач действительно сделал, что мог. Зашил раны, обработал чем сумел, но большего он сделать не мог. Обойдя всех раненых, я спросил: «Это все?» «Нет, еще 2 палаты заняты, но там ситуация получше», — ответила Нара. Местный самопровозглашенный врач слегка скривился. «Ну, что, посмотрел?» — с едва скрываемым скепсисом спросил врач, который так и не представился. «Осмотрел», — сказал я и пристально посмотрел в глаза врачу, отчего тот отступил на шаг назад. «Раны неприятные, но я видел и похуже. Нужен желтоцвет, он снимет отеки и очистит от нагноения. Конечно, лучше подойдет жевалист, особенно звездный, но в этих краях я его не видел, а вот желтоцвет встречал много раз, причем совсем недалеко от станции. Еще потребуется сбор из 40-листника и коры буровника. И ты знаешь, где это все достать?» — спросил меня врач. «И достать быстро?» «Знаю», — ответил я. «Но для начала покажи мне 3 самых тяжелых. Я снял с груди кай-целителя. В нем еще имелось 3 заряда. Его силы явно недостаточно для полноценного лечения, но вот подстегнуть организм и позволить ему протянуть на несколько часов больше, С этим Кай справиться способен. Врач указал мне на трех самых тяжелых пациентов. Я не стал ждать. По очереди прикладывал Кай к груди пострадавших и активировал его. Три волны зеленой энергии пробежали по телам колонистов. «На многое не рассчитывай», — сказал я врачу. «Это не заменит лекарств, но подарит время. Вернемся к травам. Если будут люди для сбора, то управимся за несколько часов. Я пойду», — тут же согласилась Нава. «Я тоже», — добавил Костя, посмотрев на миниатюрную Азя. «Еще несколько человек не помешают», — сказал я Нава, так как она здесь выглядела самой деятельной и способной быстро решать вопросы, а не создавать проблемы. «Сделаю», — сказала Азя и кивнула. В этот момент с улицы послышались несколько выстрелов. «А это еще что?» — спросил я и бросился в сторону выхода.